Вопрос. Правильно ли описано в Писании время Тайной Вечери и момент изобличения Иуды? Ответ. Я лишь расскажу на веру вашу то, как все сие произошло. Когда собрались ученики и расселись на полу, то они услышали небольшое обращение к ним, кое заканчивалось словами: «Идите и несите слово мое, и да пребудет с вами сила Отца моего, дабы свершилось сие во славу его, и не будет у вас преград на пути, кое могли бы остановить в свершениях этих. Ступайте и пребудьте с миром. Аминь». А сейчас я хотел бы разделить с вами пищу, которую ниспослал нам Бог для продления дел своих. Сию пищу разделю с вами в последний раз так же, как и в первый, дабы познали вы, что есть сия пища, что есть кровь моя и что есть плоть моя, дабы знали вы, что сие таинство пребудет с вами отныне и на веки вечные. И познаете вы многое из слов моих, дабы могли вершить в будущем дела сии, не имея меня рядом с собой. Ученики стали оглядываться, не понимая сказанного им. Они поглядывали друг на друга и считали, что сказано о том, что не все из них будут через некоторое время рядом друг с другом нести слово. Лишь только Петр и Андрей угрюмо смотрели на учителя. До них быстрее дошла та суть, которую хотел высказать учитель. Позже они поделились этим с Иоанном, после чего весть сразу разнеслась дальше. Затем учитель преломил хлеб, и было разлито вино по чашам. Во время трапезы внезапно вошел Ливей и предупредил, что к ним идут римские легионеры. Все быстро поднялись и покинули приютивший их кров. В то время меж учеников пролетел вопрос: кто же предал? Ведь никто не должен был знать о месте тайной встречи. И тогда ученики обратили внимание, что некоторых из них нет. А это чуть было не породило всплеск сплетен, ибо многие не знали, где они. Никто не подозревал, что Иуда оказался причиной всему, что это был его донос. Когда же все покинули дом, Иуда попытался незаметно скрыться. Лишь только через некоторое время ученики хватились его и стали вопрошать друг друга, где же Иуда, не схватили ли его. И вот тогда учитель сказал: «Я послал его». Никто не знал, куда и зачем, ибо учитель молчал и не дал пояснений.